Наследник 3, глава 1. Чьих будете, соколики, из чего гнезда выпали-то? Спросил я. Иван Степурин я, княже, а это брат мой младший, Аникий, произнес старший юноша. Я же покосился на Илью, который был неподалеку, и он, правильно поняв, тут же ко мне подскочил и защиптал. Боярского роду они, Андрей Владимирович, в боярах сидели при Андрее Васильевиче, а после и при Владимире Андреевиче. Отец их помер 5 годочков назад, две сестры у них еще есть, одна из которых на выданье. Село у них есть, душ на 70 вроде как, а может и меньше. Здесь нечастые гости были, в основном у себя сидели. Отец их Влас, царствие ему небесное, в полку, что при Твери, сотником был, тут же выдал мне всю подноготную Илья. Вот оно как. Погоди, а Зимин тоже в том полку? Спросил. Ага, только полусотником. Не любили его, поганый человек. Как Влас помер, так Зимин и начал наглеть, прошептал мне Илья. Встаньте, Иван и Аникий, повернулся я вновь к братьям. Какую службу хотите себе? На какую возьмешь, Андрей Владимирович? Мы ратному делу обучены и с чету с грамотой, спокойно ответил Иван. Вот оно как, а не лучше ли в Тверской полк пойти, коли отец ваш сотником был там? Хитро улыбнулся я. Наши предки служили старицким князьям верой и правдой, и мы желаем, твердо ответил Иван, посмотрев мне прямо в глаза. Желаем и хотим служить, подал голос младший, и снова его голос дал петуха. Ха-ха, засмеялся кто-то. А ну охолони, не на скоморохов смотришь, грозно крикнул я, и смех тут же пропал. Беру к себе на службу, задумчиво произнес. Не мешайте пока, после поговорим, и повернулся к Елисею, который так и замер возле двери. Иди уже давай, я махнул рукой, и он тут же вместе с двумя воинами нырнул в темницу. Спустя пару минут я расслышал какие-то крики, и вот наконец из зева темницы появились первые узники. Грязные все, да и воняло от них шибко, так что я непроизвольно сделал шаг назад. Они прикрывали руками глаза и подслеповато щурились. 15 пленников вышло, последними появился Елисей с помощниками. Дав узникам пару минут привыкнуть к свету, я заговорил. Ну, как вам мое гостеприимство? Понравилось ли жалобы какие есть? Не смог я удержаться. Князь, раздался возглас одного из пленников, и они тут же попадали на колени и заголосили, перекрикивая друг друга. Княже, Андрей Владимирович, милости просим, обманули нас, будь юшка проклят, самый жаркий котел в аду для него, прости нас, отслужим, верны будем, да за тебя, княже, стоять будем. Да, с иронией и недоверием произнес я, надысь вы другое мне говорили, слова срамные кричали, каемся, княже, и просим милости, верны тебе будем. Аки псы, узнал я голос Федотка, в том крест, Федотка перекрестился, и тут же остальные начали за ним повторять. Хаем, а я еще не решил, что с вами делать, миловать или повесить. Вы заслужили смерть, но я милостив, добавил я в голос стали. Илья, накорми их и в баньку своди, да одежу какую дай, а то на них смотреть страшно, распорядился я. Все исполню, Андрей Владимирович, тут же отвесил мне поклон Илья. А ну, голытьба, подымайся и за мной, слышали князя, сначала в баньку, а потом все остальное. Ну, пойдем отобедаем, и, глянув на Ивана и Аникия, подмигнул им, а после направился к княжеским палатам. Вот только дойти не успел, как в воротах появилась процессия во главе с дедом и Василием, а за ними, помимо людей, что их сопровождали, катился десяток телег. Не дожидаясь, я тут же направился к ним навстречу. «Дедушка, откуда же такое богатство?» Усмехнулся я. «Как откуда?» Удивился дед. Зимин облагодетельствовал. «Щедрый и богобоязненный он», по-доброму усмехнулся дед, а сзади я расслышал смешки Ивана и Аники. «Прям-таки сам отдал?» Не поверил я. «Да куда там?» Подключился Василий, спрыгивая с коня. «Не исполнил он приказ твой, с собой забрать хотел. Да еще людишек, почитай, 20, дескать холопы его. Но твой родич, княже, умеет убеждать», оскалился Василий. «Живой хоть?» Поинтересовался я. «Живой», со смехом ответил дед. «Вот только жевать долго не сможет, как и трое его детишек», в тон деду заржал Василий. «Ну и пусть его, повезло ему. Телеги туда гоните, там Илья разберется, куда и чего», махнул я рукой возницам. «Сами они, как я понял, из села, что теперь мое». «Да», тут же кивнул Василий. «После по домам можете идти», вновь отдал я приказ, глядя на одного из возниц. «Пойдем отобедаем, да подробнее мне обскажете, как все прошло, и, повернувшись, я направился в палаты, где в одной из комнат был уже накрыт стол. Дед, дядюшка, Василий, Елисей и Агапка уселись не чинясь, а вот Иван и Аники, замявшись, встали в дверях. «А вы чего встали? Садитесь давайте, все-таки боярского роду», — усмехнулся я. «Благодарим, Андрей Владимирович». Тут же поклонились братья и уселись за стол. «Это какого боярского рода?» Тут же с интересом покосился на них Василий. «Из думы еще про прадеда моего», — пояснил я. «Как Зимин, что ли?» Тут же нахмурился дед. «Агась, токмо вежество знают и свое место». «Да поумней», — ухмыльнулся я, дав краткую характеристику. «Иван и Аники Степурины», — представил я парней, которые встали и раскланились. «То добре», — кивнул дед. «Сказывайте, как все прошло у вас?» — спросил я, потянувшись к кувшину, и тут же наполнил себе кубок травяным взваром. «Да чего сказывать-то? Приехали, там эти собирались уже. Мы их маленько и поторопили», — улыбнулся дед. «Мешать набивать телеги скарбом тоже не стали», — хохотнул Василий. «Как отъехали, напомнил я о приказе твоем, чтоб не больше трех телег и о людях вовсе слова не было». Зимин начал спорить да ругаться, дескать это разбой. За саблю и схватился, ну и поучил уму-разуму его и его щенков. А то дюжи они непонятливые, и дед засмеялся, его смех поддержали все. «Значит так, Иван и Аники, насчет вашей службы», — обратился я к парням. «Полк буду собирать по царскому приказу. Вот туда первыми и пойдете. Навеками будете». «Да как же так, княже? Мы обучены ратному делу, отец учил. С конем можем, стрелы метаем, да и саблей владеем», — жалобно произнес Иван. «Может, в бою большом были или в походы ходили, а может и вовсе порубежную службу несли?» — прищурившись, спросил я, и братцы замотали головами. «Вот то-то же, а я был в бою и не раз. Навеками послужите, поучитесь, да я на вас посмотрю, чего вы стоите и к чему годны. Через два дня я в царев отравлюсь, что на рубежах стоит. Вот и вы со мной пойдете, идите готовьтесь к выезду». Я махнул рукой, и братья, отвесив поклон, покинули стол. «Значит, через два дня отправляемся», — задумчиво произнес дед. «Да, чего уж тянуть», — ответил я. «Елисей, ты останешься, приглядишь здесь за всем. Четверых людей можешь сам в помощь себе выбрать. Заказной присмотрит заодно», — пролетела мысль в голове. «Присмотрю, княже», — кивнул Елисей. С одной стороны, было видно, что он рад оказанному ему доверию, а с другой, его же рядом со мной не будет. «Андрей, а ты сколько коней купить думаешь?» — спросил дядя Олег. «Как выйдет, от 300 коней и кобылиц я бы не отказался», — глянул я на него, и они с дедом переглянулись. «Людей маловато, чтобы такой табун гнать. Людей должно быть больше, чтобы за всем уследить, да и путь не близкий», — нравоучительно высказался дед. «Согласен», — кивнул я. «Я в помощь пятерых дать могу», — подключился Агапка к беседе. «Остальных хватит, подьячих сторожить». «Вот и славно, ко мне в вотчину в Гороховец заедем, там еще можно будет взять в помощь, наверняка согласятся. Да и проведать надо, как там и чего», — откинулся я от стола. «Добро, если что, в Белгороде доберем людишек», — кивнул дед. «Прокоп с Богданом с другими не помешали бы», — горестно подумал я. Немного обговорив еще дела и планы, мы покинули стол и вышли на улицу, где возле темницы стояли столы, за которыми вовсю набивали брюхо пленные казачки. Возле телег стоял Илья, где под его взглядом разбирали скарб. «Направился я к казачкам, надо с ними уже окончательно разобраться. Нет, вешать я их не буду, но и просто так на службу не возьму. Устрою им проверку». При моем приближении они тут же начали подниматься из-за стола. Они уже были после бани, чистые и опрятные, в одежке под стать, и не напоминали узников замка Ив. «Подстричь бы еще, и точно за людей сойдут», — промелькнула у меня мысль, когда я остановился в нескольких метрах от стола. «Князь, Андрей Владимирович», — тут же начали на колени падать. «Молим о прощении и службе», — тут же заголосили казаки. Я приподнял руку, и тут же вокруг наступила тишина. «Прощение хотите? Будет оно, вот только вымолить вы его должны. Заодно посмотрим, на что вы годитесь, а там и о службе я подумаю. В Свято-Успенский монастырь трудниками пойдете», — ледяным голосом произнес я. «Благодарствуем, княже, за милость. Мы не подведем, отмолим», — тут же первым заголосил Федотка и окинул всех казачком победным взглядом. «Елисей, Василий, проводите их сейчас», — распорядился я. Спустя пару минут я наблюдал, как казачки покидают княжье подворье в сопровождении ближников. Два последующих дня пролетели вмиг в разных делах и заботах. С воеводой я проверил пороховые погреба, которые были почти пусты. Ждану выделил 30 рублев на закуп сена для коней до оплаты рабочим. Точнее, стимулирование, все же на работах будут использованы мои холопы, но с оплатой, даже небольшой, дело наверняка пойдет быстрее. Отпустил людей Хованского и Адоевского обратно в Москву. Также я позанимался с отроками, показывая пистоль и объясняя, как из него палить. Оставлять же им для учебы я не стал. Без пригляда или самострел сделают, или убьют кого-нибудь. Карася также оставил, чтобы обучал их. Судя по всему, ему нравилось возиться с отроками, и он от этого даже получал удовольствие. Посетил еще монастырь и с игуменом договорился, что он будет присылать монаха, который будет учить грамоте и счету отроков. В общем, сложа руки не сидел, много чего переделал и много куда нос сунул. Подьячего Савку и его помощника тоже не обошел, не раз разговаривал о налогах и о том, сколько они смогут собрать с моих земель. Савка же насел на Ждана, и они обходили теглые дворы в городе. Вечером же перед отъездом заявились Прокоп с Богданом с моими людьми да с подьячими, которых они сопровождали. Вот уж действительно была радостная встреча, так что отъезд пришлось еще на день отложить, давая им отдохнуть. Тут же устроили пир, где Прокоп с Богданом делились новостями, хотя там ничего значимого не было. Объехали земли и сообщили обо мне, вот и все, а я делился с ними своими. Казалось, не так давно с ними расстался, а чего рассказать было, и с лихвой. Через день наконец-то мы выехали, со мной отправились 36 человек, включая моих ближних, из них 5 было московских жильцов. Сила немалая, как по мне, но дед все равно печалился, что маловато людей. С собой я захватил больше 3000 серебра, распиханного по седлам у доверенных мне людей. Много, так я немерено брать буду, а коней и кобылиц. 11 дней мы добирались до Гороховца, правда, в город заезжать не стали, хотелось быстрее добраться до моего поместья. Свернули на такую родную мне проселочную дорогу и двинули по ней. «Эх, родные края», – прошептал я, – «ведь по сути, только это поместье я, наверное, мог бы назвать домом. Не Москву, не Старицу, а маленькое подворье, затерявшееся в лесах. Андрей, слышишь?» – враз напрягся дед, едущий рядом со мной. «Нет», – тут же ответил я, – «крики да ржание лошадей. Далече, из-за леса сильно не слышно», – пояснил он, и я прислушался. Действительно, на грани слышимости пробивались какие-то звуки, чуждые лесу. Вперед, тут же ударил я по бокам черныша и устремился вперед. Спустя 10 минут мы вынеслись на поляну возле дороги, где 15 всадников в боевом облачении весело и с присвистом гоняли какую-то голытьбу по всей поляне и дороге, не давая им убежать в лес. «Вот те раз», — выдохнул я, останавливая черныша. «Это, блядь, еще что?» И мой вопрос повис в воздухе. Глава 2. Я внимательно всматривался в развернувшуюся передо мной картину, где происходило форменное избиение. Всадники вовсю веселились, стягая плетками людей, и тут же пришпоривали коней, идя на новый круг. Правда, и безлошадные были непросты. В руках у них виднелись какие-то дубины, да дреколье, даже пару копий были. И они пытались отбиваться, да только куда им. Я перевел взгляд на всадников, которые или нас не заметили, или не обратили внимания. Некоторые лица мне показались смутно знакомыми, и чем больше я всматривался, тем больше узнавания было. «Гороховчане», — рядом раздался голос Прокопа, который подтвердил мою догадку. «Вон, это Микитка, кажись, а это его сынок», — указал рукой Прокоп. «А вон Дрюня, а там вон». «Угу, они», — кивнул я, соглашаясь. «Только чего это они? Может, тати какие?» — хмыкнул дед. Тем временем всадники заметили нас, и тут же начали сгонять людей, причем бить начали саблями серьезно, и на землю начали падать первые убитые. Спустя пару минут, гороховчане согнали людей в кучу, которая ощетинилась оружием в разные стороны. В нашу же сторону выдвинулось 5 всадников, среди которых был и Микита. «Вы кто такие, и что здесь делаете?» — раздался вопрос нам, когда всадники замерли в 7 метрах от нас. «Ба, да это ж Андрей Кобелев, спрони», — донеслось от Микиты, и он смело направил коня в нашу сторону, а следом и остальные. «Андрейка живой?» — радостно воскликнул Микита. «Мы уж и не ждали тебя живым увидеть. От царя приезжали, да тебе все расспрашивали. Какой он тебе, Андрейка, пес?» — раздался неожиданно грозный крик деда. «Перед тобой князь Андрей Владимирович Старицкий, царев родственник и первый боярин, Тут же вторил деду Василий. «Да как же ж!» Округлив глаза, ртом хватал воздух Микита. Да и остальные, опешив, уставились на меня. И было видно, как их глаза пробегаются по моей одежде, перстнях самоцветных и сабле. Я же лишь усмехнулся и приподнял руку, демонстрируя перстни во всей красе. Проблеял Микита. «Прощения просим, значится», обознался я, видать. Тут же повинился Микита. «Дед, а ну охолони, пришлось мне вмешиваться». «Не обознался ты, Микита, это и вправду я, жив и здоров, как видишь. Я действительно князь, как и мой отец». И ударив коленями по бокам черныша, я подъехал к Миките и, положив ему руку на плечи, заговорил. «Скрывались мы здесь от Годунова и его прихвостней», тут же выдал я, понятную для местных историю. «Вот оно как, вот эта новость», тут же пораженно ответил Микита, пытаясь уложить все в голове, пытаясь справиться с эмоциями. «Именно так», кивнул я. «Я рад видеть вас всех живыми и здоровыми», благожелательно улыбнулся я гороховчанам, что до сих пор не отмерли и рассматривали меня словно говорящего зверя. «Чего это у вас за потеха-то?» кивнул я в сторону людишек. «Ну как же, ты ж как уезжал, просил присмотреть за землями своими, вот и присматривали. Вот Татья и выловили, вторая ваташка уже за месяц. В Нижнем Новгороде кто-то слухи пускает, дескать, серебра у тебя полно, а сам ты сгинул и сторожей нет, считай. Вот и повадились», тут же пояснил Микита. «Благодарю, Микита, и вас, что позаботились о землях моих», кивнул я. «Мы ж по-соседски», донеслось от одного из всадников. «Деда, это Микита, мой сосед, и другие ратные люди с Гороховца, с которыми служил мой отец. Они достойные люди, и не раз меня вручали», глянул я на деда, который что-то проворчал. Подмигнув Миките, я направил коня к татям, вокруг которых кружили всадники. «Андрейка, ты или это, тебя прямо и не признал», тут же воскликнул Василий, сын Фролов, что был моим соседом и другом моего отца. «Здравствуй, Василий, только я нынче уже не Андрейка», усмехнулся я. «Я князь Андрей Владимирович Старицкий». «Это как же?» С удивлением уставился на меня Василий, сын Фролов. Да и вообще народ вокруг пребывал в шоке, их знакомый вдруг стал царским родичем. «Разве такое бывает?» Так и читался вопрос в глазах Василия. «Я тебе потом расскажу», раздался за моей спиной голос Микиты. Остановившись возле пленников, я внимательно их разглядывал. Худые и обветренные лица, одетые в грязные одежды, полностью в заплатках, они надсадно дышали и зло скалились, впрочем, не опуская оружия. «Хозяина нет, и лиса тут как тут», усмехнулся я. «Ну кто ж вас, дураков, надоумил на мое подворье напасть? А ты еще кто таков?» заговорил один из разбойников, весьма крупный мужик, у которого не хватало трех передних зубов. «А то ты не слышал, али на слух слаб», весело проорал Елисей. Гороховчане же не вмешивались, лишь переглядывались, строя друг другу рожи. «Ты подойди поближе, я тебе на ушко и пошепчу», оскалился говорливый. Пара смешков раздалась как от моих людей, так и от гороховчан. «А и подойду», улыбнулся я как можно доброжелательней. «Пару раз из луков стрельнут, и сразу подойду». Говорливый вмиг потемнел лицом, наблюдая, как мои люди потянулись к лукам. «Ты это не шуткуй тут», попытался влезть в мой разговор Истома, десятник в полку, с которым я к Игошке ходил. Вот только дед с Олегом тут же пустили коней вперед, подъезжая к нему, и вкрадчиво на него так посмотрели. «Живыми отпустите, коли расскажем», задумчиво произнес говорливый. «Да я и без тебя знаю, откуда ветер дует». Не удержался Игошка, вот и пакостил засранец. «Но только в этот раз это его конец. Мне ваши животы ни к чему», ответил я. «А там уж как воевода в Гороховце решит, коли все по добру расскажете. Может, выпарит, да и все, коли лихих дел за вами нет». Человек один в кабаке медом поил, а после и рассказал, угрюмо произнес говорливый. «А ты ей сразу поверил?» хмыкнул я. «Нет, конечно», поспрашал сначала. Узнал, что купчишка, что стеклом торгует, перестал его продавать, а того, кто ему его привозит, не видели давно. Вот и сложилось, что он сгинул, да и решили счастье попытать, вздохнул говорливый. «Ты сам-то кто таков?» задал я. «Холоп Стерлива, из-под Путивля мы. Хозяин царя Дмитрия поддержал против Годунова, зато его мстиславские да шуйские и убили со всей семьей. Село наше разграбили да пожгли, одни живы остались, вот и бродим по земле», понуро ответил говорливый. «К воеводе в Гороховец, а там он и решит их судьбу», произнес я. «Да разберется, кто слухи распускает. Василий, десяток возьмешь да поможешь дойти им, чтоб не сбегли», распорядился я громко, а после махнул ему рукой, подзывая к себе и, когда он приблизился, тихо заговорил. «Воеводе скажешь, что дело то важно, ибо касается царского родича. Надо разобраться, и слухи скорее всего пускает Игошка, что купец с Нижнего Новгорода. Пусть уж он сам с воеводой Нижнего Новгорода разбирается в этом деле». Была мысль, после позвать к себе на службу этих холопов, но их и без меня на землю посадят здесь, если не повесит, конечно, за татьбу. «Понял, выполню, княже», тут же кивнул Василий и тут же начал отбирать себе людей. Пленники же, поняв, что убивать их не будут, да и вообще шансы сохранить жизнь высокие, побросали оружие. Повернувшись в седле, к гороховцам я заговорил: «От всего сердца благодарю вас, соседушки, что уберегли землю мою от разграбления, двери моего дома всегда для вас открыты, а за столом найдется место. Да и коли нужда придет, помогу», и, приложив руку к сердцу, я поклонился. «Благодарить серебром, за такую помощь я посчитал, что будет некрасиво, а так в самый раз». Народ же подбоченился и заулыбался, доброе слово и кошке приятно. Взгляды же сосредоточились на Миките и Василии, как самых близких моих соседях. «Благодарим, княже, рады помочь», тут же ответил Микита и замялся, было видно, что он просто не знает, как себя вести, ведь мой статус вырос до неимоверных высот. «Царь вернул мне вотчину рода моего, город Старицу и другие уезды, там я нынче поселился, но и о краях, где родился, не забываю. Вот только нынче я здесь проездом», — произнес я. «И куда же путь держишь, Андрей Владимирович, коли не секрет?» — с интересом спросил Истома. «В Царев Борисов по царскому приказу. Надо коней прикупить и отогнать в Старицу, да конные дворы в своих землях поставить. Только, как видите, для такого дела людей у меня немного, и коли вы согласитесь помочь, буду благодарен, и отплачу за помощь серебром», — тут же выдал я, и гороховчане начали переглядываться задумчиво. «Ну, это можно», — спустя пару мгновений произнес Истома. «Только воеводе надобно сообщить до голове, времени займет дорога немало. Я с ним переговорю, о том не беспокойтесь, ежели еще кто возжелает из полка помощь, я буду только рад», — улыбнулся я. Распрощавшись, я отправился домой. Василий и Микита ко мне не присоединились, вероятно, захотели обсудить новости перемены, которые произошли со мной. «Дом, милый дом», — негромко проговорил я, завидев свое подворье. Ворота были закрыты и, подъехав к ним всей толпой, Прокоп тут же в них заколотил. «Кто там?» — раздался голос Стеньки. «А ты сам не видишь, что ли? Хозяин приехал», — со смехом прокричал я. Стенька тут же открыл ворота. «Ну, что сказать, подрос и окреп парень за прошедшее время, не напоминает уже доходягу». «О, как вас много», — выдал он и тут же ушел с дороги. «Прокоп, Богдан, Елисей, покажите, где коней ставить, да разместиться где», — приказал я. «Тарай, топи баню и пусть накрывают на стол», — проорал я, увидев своего холопа, который радостно закивал, тут же побежал исполнять приказ. Пока обихаживали коней, да распределяли людей по домам и амбарам с сеновалами, я просто гулял по подворью, наслаждаясь возвращением. Даже успел увидеть, как Марфа, жена Прокопа, его обнимает, а после, опомнившись, покраснела и отпустила. После бани устроили пир и делились с Марфой новостями. Она только охала и причитала, а как узнала о моем новом положении, так и вовсе окаменела. «Шок, это по-нашему», — промелькнула у меня мысль. Также Марфе сообщил, что ей надо собираться и скоро она переедет в Старицу, где у ее мужа будет свое подворье. «И Тарай вместе с семьей тоже отправится с нами и пусть готовит телеги. Здесь же останется Нечай следить за хозяйством, а Стенька пусть приглядывает». С утра перед отъездом я вместе с дедом и Прокопом спустился в погреб, где я показал им свой тайник, в котором лежало больше 400 рублей, и случись чего со мной, они могут воспользоваться этими деньгами. Дед лишь хмыкнул в бороду, ничего не сказав, а Прокоп поблагодарил за оказанную честь. На следующий день, добравшись к гороховцу, меня встречал чуть ли не весь полк, пожелавший отправиться в Царев Борисов вместе со мной, ведь по царскому указу. «Еще бы, ведь можно заработать», — мелькнула мысль. С воеводой я тоже поговорил, и он провел меня в темнице, где на дыбе висела пара татей, а писарь записывал их слова. Воевода заверил меня, что само лично отправится в Нижний Новгород и решит все с тамошним воеводой, и распускающий слухи ответит за поругание моей чести. На дыбу отволокут Игошу да его сыночка, а после вздернут, — мелькнула у меня мысль. После предложил остаться на пир в мою честь, но я отказался, сославшись на царский приказ. Воевода покивал с грустным лицом, и мы, распрощавшись, отправились в путь. Проезжая мимо Владимира, меня посетила одна интересная мысль, и захватив своих доверенных и еще с десяток человек, я отправился в город, дабы ее осуществить. Глава 3. Мысль же была простая, обо мне почти никто не знает среди простых людей, да и непростых тоже. Не пошла еще молва о князе Старицком, и это надо изменить, да и еще сделать так, чтобы молва была добрая. Значит, следовало провести рекламную акцию, так сказать, хотя бы небольшую. Мой путь лежит на рубежи, где день и ночь бои не прекращаются, и надо дать людям то, что им надо. Нужны же им в большей степени броня да луки стрелами. Вот я и решил их прикупить, а после раздать. Ратным людям небольшое подспорье, а там, глядишь, и молва пойдет добрая. Возле города Владимир, как и везде, расположились слободки, за которыми виднелся земляной вал, на котором стояли деревянные стены. Дальше наш путь вел в так называемый Новый город, через знаменитые Золотые ворота. Возле торга, оставив двоих присматривать за конями, я направился в оружейные ряды, где тут же начал скупать броню. Вот только чертовы торгаши, заметив мои покупки, тут же начали поднимать ценник, и я завязал с этим делом. Переплачивать и набивать мошну уродов всяких у меня желания не было. Приобрел 40 тегелиев и столько же бумажных шапок, 15 кольчуг и 20 железных шлемов, да еще с десяток луков с 400 стрел. Надо было уже возвращаться к своим, что встали лагерем за городом. Вот только один из торговцев проговорился о монастыре Пресвятой Богородицы, в которой нашел покой Александр Невский, и что многие ратные люди, идущие на рубежи, заезжают туда, дабы поклониться святым мощам. Не мог я пройти мимо, ведь и фильмы, и мультики смотрел про этого человека, так мало того, он еще и являлся предком моим. Найти провожатого не составило труда, и он привел нас к воротам монастыря, где, узнав, кто я такой, тут же провели к мощам Александра Невского, где я несколько часов провел наедине с собственными мыслями и молитвами. Пришлось также вклад в монастырь положить, благо серебра хватало, и я подарил 50 рублей. Возле монастыря нас уж встречала целая процессия из лучших людей города во главе с воеводой и князем в одном лице, Иваном Дмитриевичем Болховским. Ну, игумен, ну, трепло, а я ему еще денег дал, промелькнула у меня мысль, а губы расплылись в улыбке. Иван Дмитриевич был стар, явно старше моего деда Прохора, весь седой как лунь, уже постарчески худой. Вот только осанку держал, да и голос был глубоким, а коли глянет недобро, так сразу проникаешься. Нас тут же пригласили в Кремль да обещали пир устроить. Но несколько дней здесь терять у меня не было желания, и я попытался отговориться. Вот только от Ивана Дмитриевича просто так не отбрехаться, он сам кого угодно заговорит, и понял я это, когда меня уже вели в Кремль на обедню. Нет, все-таки сука игумен, может, плюнуть ему в кубок во время обеда, и я покосился на него. Во время обедни меня расспрашивали о московских делах, легко и намеками, но я был поражен тем, насколько Иван Дмитриевич умело вел беседу, да и он к тому же Рюриковичем оказался, правда, в 22-м колене, так что и родичем моим, можно сказать, был, хоть и дальним. После обедни меня чуть в баньку не затащили, вот только тут я уже уперся рогом, ссылаясь на царский приказ, дескать, время поджимает, а сюда заехал только мощам Александра Невского поклониться, и это подействовало, но меня провожали до самого лагеря, а потом смотрели, как я покидаю земли Владимира, чуть ли не платочком махали. Также Иван Дмитриевич приглашал в гости, и я отделался туманными и пространными обещаниями. Дорога была знакома, шла на Тулу, а после на Ливны и в Белгород. На одной из ночевок я пригласил к себе Василия и Микиту, что сторонились меня всю дорогу. «Присаживайтесь», — указал я им на приготовленные места возле костра. «Благодарствуем, княже», — тут же оба отвесили поклон и лишь после уселись. Я с интересом посматривал на них, но они молчали, и, наконец, я заговорил. «Не знаю, чего вы уж надумали, может и на деда моего обиделись, но то зря», — и я махнул рукой. «Теперь я князь и царев родич, но к вам по-прежнему с теплотой отношусь, ведь вы были друзьями моего почившего отца, бились вместе с ним против ворогов и, уверен, выручали друг друга не раз. Это вы мне помогали советом добрым и делом, это вы сопровождали меня в Нижний Новгород, и вместе с вами мы бились против татей, это вы пришли мне на помощь, когда явился сынок Игошки шкуру с меня спускать, и многое другое. Вы для меня дорогие люди», — закончил я. Василий и Микита переглянулись. «Хах, как сычи сидят», — усмехнулся Прокоп. «Благодарим на добром слове», — первым заговорил Микита. «Вот только было это и прошло, нынче ты князь Андрей Владимирович, да непростой. Вдруг обидели мы тебя чем? Не обидели, лишь добро я от вас помню и вам готов добром отплатить. И про место за моим столом были не просто слова. Я по царскому слову полк в Старице собираю и предлагаю пойти вам туда. Десятниками сделаю». Сделал я предложение. «Так это», — протянул Василий, — «думать надо. Это ж землю оставлять, к какой привык, соседей, да и полк, семью, опять же, перевозить. Да и остальное», — с сомнением протянул Микита. «Соглашайтесь, дурни», — тут же влез Прокоп. «А ты, Проня, помолчи, не с тобой князь говорит», — огрызнулся Василий. «Ну почему же, он прав. Да и не Проня нынче, а послужилец князя. А там и десятником в полку станет, не меньше, а то и выше», — обернулся я и подмигнул Прокопу. «А ведь и вправду», — ухмыльнулся Микита. «Звиняй меня, Прокоп», — тут же повинился Василий. «Уж больно непривычно и чудно». И он повертел рукой в воздухе. «Я не в обиде», — с достоинством ответил Прокоп. «Ну, отъедем мы к тебе в город, да вычеркнут нас из Гороховца. Сколько землицы даши какой, да сколько людишек», — перешел к условиям Микита, как более опытный. «Ну, протянул я, — землицы дам немного, чети 20 или 30, может, чуть больше. Людишек на землю и вовсе нет», — ухмыльнулся. «Тогда о чем мы говорим-то? Пустое. Зачем нам отъезжать с насиженных мест, коли землицы немного, а людишек вообще не дашь? Мы ж с голоду помрем», — проворчал Василий. «А ты и не дослушал», — хмыкнул я. «Землица-то под огород да мелочь. Хочешь, сам там паши, коли время будет, хочешь, людишек сажай, коли охочие найдутся. Здесь дело в другом». «И в чем же?» — с недоверием спросил Василий. «Погоди, Василий, чую, Андрей Владимирович что-то интересное выдумал. Сам все понимает», — медленно произнес Микита. «Не без этого», — кивнул я. «Коли полусотниками станете, та земля вашей вотчиной станет. Немного, но», — прямо посмотрел я в глаза Миките. «Помимо этого, плату высокую положу. 17 рублев простому боярскому сыну, а десятнику 19 рублев в год. Помимо этого, если коня нет и брони, то и ее выдам». «У-у-у», — тут же задумчиво протянул Василий. «Вся голытьба к тебе сбежится, стоит только прознать. Так мест в полку немного, а то уж сильно дорого встанет», — хмыкнул я. «Вот только это еще не все. У полка будет своя хлебная казна, с двух сел туда хлебушек будет идти, которую сами и делить будете», — выдал я. «Чудно, но толково», — кивнул Микита. «Села-то большие?» «Ну уж не малые», — улыбнулся я. «Коли немощным кто станет, постареет али рану получит, то и он будет плату иметь. Поменьше, конечно, но все же. Коли погибнет кто, и вдова останется детишками малыми, то и тут не брошу. Плата будет положена рублев 12, еще с полковой казны хлеб получать». «Ой, сладко говоришь, княже», — хмыкнул Василий. «Зато служить будут», — оскалился я. «Зачем мы тебе? Только озвучь, к тебе народец побежит, все бросив», — прищурился Микита. «Я вас знаю, вы помогли, когда мне нужно было. Люди вы знающие, в бою не раз были и не подведете. Не знаю, согласитесь или нет, но я всегда буду готов вам помочь», — ответил я. «Сына моего тоже возьмешь?» — с жаром спросил Василий, и я понял, что он согласен. «Возьму», — кивнул я. «Коли чего не умеет, научим». И я глянул на Микиту. «А-а», — и он махнул рукой. «Записывай в свой полк, только десятником». «Вот и сговорились», — улыбнулся я. Немного посидев и обсудив, кого можно из гороховичан позвать в полк, мы разошлись. Погода между тем начал портиться, на небе начали ходить тучи и покапывать дождь, так что дорога раскисла, и путь наш стал еще более труден. Добравшись до Белгорода, основную часть людей отправили в город отдохнуть и нас дожидаться. Устроить их должен быть Олег, как местный, а главными следить за порядком остались Василий и Прокоп. Мы же с дедом и с двумя послужильцами направились к деду домой, где дожидался нас дядя Поздей со своей семьей и семья дяди Олега. Дядя Олег, как удостовериться, что все хорошо, тут же к деду рванет. На отдых решили выделить 2 дня, все-таки народ измотался. Встреча вышла радостной, и мне казалось, что дядька Поздей постарел, видать, вымотал себе нервы. Праздничный ужин, новости, а после и банька в награду. Да и новость о том, что переселяются в Старицу, была положительно принята. Обговорили, что начинают собираться, а после в Белгороде на подворьях нас дожидаются. Отдохнув, мы вернулись в Белгород, и я сразу направился к воеводе, которым был князь Федор Иванович Волконский. Мужчина в самом расцвете сил, лет 40, с умным и острым взглядом. Естественно, меня тут же потащили за стол, за который были приглашены и главы полков, что нынче стерегут рубеж. Им-то после обеда я и подарил половину того, что закупил во Владимире, дабы они поделили и раздали нуждающимся, а чтобы себе не прикарманили. О произошедшем тут же Олег растрепал по всему городу. Дескать, князь Старицкий, родич царя и первый боярин, ратным людям подарки привез, дабы они еще лучше стерегли рубежи. Распрощавшись с воеводой, мы отправились в Царев Борисов, а точнее, просто уже Царев. Город сей основан по приказу Годунова, недавно, считай, и 10 лет не прошло. Основали его Богдан Бильский да Семен Альферов. Бильский говорить любил, что, дескать, Борис царь в Москве, а он царь в Борисове. Ну, попал он в опалу за эти словеса, усмехнулся дед. Город расположился на берегу реки Оскол, хотя, как по мне, это была, скорее, крепости до города ей еще далеко. Стены высотой были не меньше 8 метров, вокруг еще вал и ров. На стенах 9 башен, 3 из которых с воротами. Вся крепость деревянная, ни одного каменного строения. За пределами города расположилась просто огромная пашня, возле которой стояли укрытые стеной дворы, для обережения работных людей, тут же пояснил мне дед, когда я проявил интерес. Народу же в самом городе было не меньше, чем в Белгороде, а то и поболее. Одних стрельцов 1500. С другой стороны города, за рекой, располагался торг, куда и пригоняли коней на продажу. А кто воевода-то в городе? Спросил я у деда Прохора. Первым воеводой был князь Хворостин, только помер он в прошлом годе. Вторым, князь Гагарин, вот только, когда весь город поднялся за Дмитрия Иоанновича, князь Гагарин за Бориску кричал. Ему и другим головам бока-то намяли и в холодную посадили, так что, кто нынче воеводствует, я и не знаю. При тебе же все время был Андреюшка, улыбнулся дед. Однако, только и выдал я, ворота, к которым мы подъехали, были закрыты, и со стены нам прокричал один из охранников. «Вы кто такие? Поди, полк новый рубежа сторожить!» Тут же раздался голос второго охранника. «Нет, не с полка мы», — проорал Василий в ответ. «Неужто нового воеводу из Москвы прислали?» — спросил первый из сторожей. «А со старым чего?» — не удержался я от вопроса. «Да ничего, в темнице сидит», — со смешком ответил мне второй охранник. «Так кто вы? А ну отвечать, а то не откроем. Перед тобой князь Андрей Владимирович Старицкий, первый боярин да близкий родич царя нашего, Дмитрия Иоанновича, а ну отворяй ворота», — проорал Елисей во всю глотку. Я же пребывал в шоке, и у меня подергивался глаз, воевода до сих пор в темнице, уже 2 месяца, как Дмитрий Иоаннович на престо сел, и о том явно весть сюда дошла. Тем временем ворота открыли, и мы проехали в город. «Веди к темнице, к воеводе», — распорядился я. «Фролка, ты в воротах главный, я с князем», — тут же прореагировал один из охранников, наверняка являющийся десятником, и повел нас в крепость, что находилась на возвышении и тоже была окружена частоколом. Я же оглядывал город и заметил, что подворья стояли рядом и были окружены высоким тыном. Если городские стены возьмут, можно будет и на подворьях дать бой. Тем временем мы пересекли не такой уж большой город и подъехали к воротам в местный Кремль, которые были распахнуты, но и на них дежурил десяток. «Евстигней, ты же на воротах должен быть, и это кто такие?» — выступил вперед стрелец, за спиной которого встали десяток стрельцов, держащих бердыши. «Князь это Старицкий с людьми своими», — говорит, — «родич царя и первый боярин», — тут же ответил наш провожатый. «Да ну, прям-таки родич царев и первый боярин», — с сомнением протянул стрелец, а после перевел взгляд на нас. Пару секунд длилась тишина, и стрелец наконец заговорил. «Княже, не прими за обиду, но, может, у тебя и грамота найдется? Ты чего удумал, у князя грамоту требовать? Ты кто такой?» — тут же начал заводиться дед, восприняв вопрос как оскорбление. «Дык, служба», — тут же нашелся стрелец. «А о родичах царевых я токма о ногих и слышал». «Найдется», — громко сказал я, обрубив дальнейший скандал и, пошарив в седельной сумке, вытащил оттуда цареву грамоту и передал ее Василию, который, подъехав к стрельцу, развернул ее и громко прочитал на всю округу, а после показал печати. «И вправду», — пораженно прошептал стрелец, — «неужто вас сам царь Дмитрий Иоаннович сюда прислал?» По царскому приказу я здесь, остальное не твоего ума дела. К темнице давай веди, в которой воеводу держите. Со сталью в голосе произнес я. Поиграли в демократию и хватит. Неподалеку от нас собралась изрядная толпа, которая все прекрасно слышала. Весь десяток в полном составе во главе с десятником тут же направились к приземистому бревенчатому зданию, наполовину вкопанному в землю. «Отворяй давай да выводи воеводу и остальных», — распорядился я тоном, не терпящим возражений. «Ага, сейчас», — тут же закивал десятник и мигом рванул к двери, снял с нее задвижку и нырнул внутрь. Спустя десяток секунд он появился оттуда, неся на плече мужчину лет 40, худющего и заросшего. Мужчина идти сам не мог и едва передвигал ноги. Спрыгнув с черныша, я подошел поближе. Мужик прикрыл глаза от солнца и щурился. Одет он был в когда-то богатый кафтан, который сейчас был грязный и порванный, да и следы крови на нем виднелись. «Его не кормили, что ли?» — в шоке спросил я. «Кормили?» — донеслось от одного из стрельцов. «Да, чтобы тебя жинка так кормила», — рыкнул я. «Пить еда слышно» — донеслось от воеводы. Сорвав с пояса баклажку, я выбил пробку и, подойдя, поднес ее ко рту воеводы, который тут же начал жадно пить. «Чего тут?» — раздался чей-то крик и новый следом. «Кто выпустил? Кто позволил?» Глава 4. Повернув голову, я увидел мужчину в красном кафтане, с черной бородой и цветастым поясом. «Я выпустил, и я позволил», — тут же ответил я. «А ты еще кто такой? С чего распоряжаешься?» — прищурился мужик. «Князь Тостарицкий, Царев родич, первый боярин». Грамоту о том зачитывали, тут же зашептали ему со всех сторон. И мужик враз изменился, вся наглость махом прошла, лицом взбледнул, да еще и пятнами пошел весь. «А ты чьих будешь?» — рыкнул я. «Я это, выборный, Стешка. Вот ждем, пока царь Дмитрий Иоаннович воеводу нового пришлет». Скосив взгляд на воеводу Гагарина, я заметил, что он немного начал приходить в себя, и в его глазах уже читалась осмысленность. Борис Годунов помер. Сын его Федор и жена Мария яд испили да грех самоубийства совершили. «Ныне же на престоле московском царь Дмитрий Иоаннович, помазанный и венчанный», — проговорил я, смотря в глаза воеводе, и, расстегнув ворот тегеля, снял с себя крест, взяв его в руку. Протянул его воеводе громко и веско произнес: «Целуй крест царю Дмитрию Иоанновичу и клянись в верности». «Клянусь», — едва слышно с хрипом прошептал князь Гагарин и облобызал крест. «Я князь Старицкий Андрей Владимирович, и первый боярин принимаю твою клятву от имени царя нашего Дмитрия Иоанновича», — громко и торжественно произнес я. «А с остальными чего делать-то?» — спросил десятник стрельцов. «С какими остальными?» — все взгляды сразу сосредоточились. Голова наш Стрелецкий, два сотника, да еще два полковых головы. Они ж все за Бориску кричали», — тут же пояснил заробевший десятник. И я непечатно ругнулся. «Вы чего, совсем белины объелись?» Оглядел я всех. «Сюда давайте», — рыкнул я. «За Бориску они стояли», — угрюмо ответил Стешка. «Это вас только и спасает», — недобро посмотрел я на него. Стрельцы же метнулись в темницу и вытащили еще пятерых людей, ничуть не краше князя Гагарина, которого сейчас поддерживали Елисей и Василий. Узников тут же напоили. Я вновь повторил слова о Годуновых и тут же привел их к присяге. Никто не стал отказываться. «Топите баньку, их помыть надо в теплой воде. Парить только не вздумайте, да чистую одежку им сыщите. В воеводской избе стол накройте. Для воевода и остальных взвар сделайте на курице, гусе али ином птичьем мясе», — отдал я распоряжение. «Стешка, головой отвечаешь». Тут же все засуетились, а бывших узников, подхватив под руки, поволокли к бане. «Ну и дела», — донеслось от Прокопа. «Согласен», — кивнул я. «Неужто они грамоту даже царю не написали, да еще голодом морили?» — покачал я головой. «Да тут все понятно», — усмехнулся дед, и я вопросительно глянул на него. «Грамоту, может, и отправили, конечно, но пока разберутся, а то и вовсе может и потерялась она, а этих боязно выпускать, могут и не простить. Вот и не выпускали, а коли помрут, то и...» — и дед махнул рукой. «Ну так-то да, по местным меркам вполне логично, коли помрут они в темнице, так сами ж помрут, никто не виноват», — мелькнула у меня мысль. «Наша же толпа так и стояла в крепости. Дедуль», — обратился я к старику, — «людей бы определить на ночлег. Стежку выловим, вот и пущай крутиться», — усмехнулся дед. «Можно», — согласился я, — спихнуть эту заботу на него. Выловив одного из стрельцов, я приказал помочь обустроить коней и накормить людей и спросил, где находится воеводская изба, а после с доверенными людьми направился туда. Елисея же оставил за главного, дабы приглядывать. Спустя час появился Стежка с еще одним выборным, которого звали Митроха. Они-то и привели пленников, уже чистых и в свежей одежи. Стежку и Митроху я тут же отправил людей моих расселять. Благодарю, княже, век не забуду и в должниках ходить буду, выдохнул князь Гагарин, когда уселся на лавку, там и остальные пленники поблагодарили. Тем временем начали заставлять столы разной снедью, кашей и мясом, рыбой и пирогами, и бульон поставили, о котором я говорил. Если добрый совет хотите, то сегодня вон мясной отвар пейте и немного мясца, да хлеб макайте, но только немного, ближе к вечерне еще мясного отвара, ибо сколько времени вы нормально не ели, я не знаю, а коли животы набьете, маяться с ними будете, а потом и помереть можете. Благодарю, протянул князь с сомнением, но все же последовал моему совету, а там и остальные пленники, глядя на него. Я же начал более подробно рассказывать о произошедших событиях, ну, тех, о которых знал, да о себе рассказал, кто я такой. Ведь многие из княжеских семей знали, кто такие Старицкие, ибо еще недавно гремело их имя, но род считался мертвым. Меня же слушали, не перебивая и мотая на ус. Вы же на этих зла не держите, закончил я. Благодарим, князь, что вызволили, кивнул князь Гагарин, его голос немного окреп к этому времени. А зла я не держу, по-всякому бывает, не держит, ага, так и поверил, не сейчас, но скоро начнет руки выкручивать, пронеслась у меня мысль. Надо бы грамотку составить о произошедшем, высказал я другую мысль, и том, что вы крест целовали Дмитрию Иоанновичу, а я в ней в свою печать поставлю. Сделаем то завтра, кивнул князь Гагарин. Андрей Владимирович, а почто сюда прибыли-то, поинтересовался бывший пленный, Стрелецкий голова, которого звали Анисим. Коней и кобылиц купить, по приказу царя в вотчине конные дворы буду ставить и разводить, ответил я. Так это, лучше в начале лета покупать, там и выбора больше, почесав щеку, ответил Анисим. Дело для меня новое, вот сейчас и начну, а до лета же еще дожить надо, хмыкнул я. Ты один здесь, без семьи, поинтересовался я у князя Гагарина. В вотчине они, чего их сюда тянуть, здесь по-всякому может быть, грустно улыбнулся князь. Ну да, мы заметили, хохотнул Василий. Еще немного поговорив, я покинул воеводскую избу, в которой остановиться на ночлег предложил мне князь. На улице меня тут же выловили Стежка и Митроха, доложившись, что людей разместили и накормили. Так, княже, сейчас стало быть, ты в городе голова, поинтересовался Стежка. Воевода князь Гагарин в городе главный, его никто не снимал, а я так, проездом да ненадолго, исполню царскую волю и обратно. Как скажешь, княже, Стежка переглянулся с Митрохой. Ты меня на торг веди, где конями торгуют, оглядел я его. Сейчас, княже, коней оседлаем, закивал Анисим и побежал в сторону конюшен. Через полчаса мы пересекали Оскол, ведь торг находился на другой стороне реки. Прям настоящий торг, с загонами для животных. Запах, который шел от торга, заставлял морщиться, ибо было не продохнуть. Торговали здесь не только конями, но и баранами, шерстью, кониной и многим другим. Везде были установлены юрты и палатки, почти все были с оружием. В некоторых загонах я увидел в том числе верблюдов. К нам никто не лез и не приставал с товаром, лишь провожали взглядами, когда я шел и осматривался. В этот день я ничего не покупал, лишь приценивался. За нешибко хорошего коня просили 4 рубля, а за такого же мерина уже 4 с полтиной. За среднего коня хотели уже 5 рублей, а за хорошего 8. За коней под стать моему чернышу просили уже 12 рублей, но и было их немного. В общем, цены разнились, еще и возраст коня, и объезженный ли он, играла свою роль. Кобылицей вовсе было немного, да и просили за них по 7 рублев, но и тут надо было выбирать. А главное, придется чуть ли не самолично осматривать каждую особь, чтобы не подсунули больного или старого. На следующий день князь Гагарин выглядел куда живее и даже ходил самостоятельно, хоть и не шибко быстро, да и остальные оклемались. Подарки я отдал воеводе, пусть сам распределяет среди людей от моего имени, заодно укрепляя свой пошатнувшийся авторитет. Также мы составили грамоту царю Дмитрию Иоанновичу о произошедшем в городе, где указали, что я самолично принял у них присягу от имени царя и поставил свою печать. Воевода уже 4 года обретался в цареве Борисове, многих знал и выделил мне в помощь 5 людей, что разбирались в конях. 2 из них были татарами, Один происходили от казанских, а другой от касимовских. При взгляде на касимовского татарина у меня случился дикий диссонанс, так как в моем понимании он никак не был похож на татарина. Светловолосый и голубоглазый парень чуть за 20 лет. Имя было у него подходящее, прям настоящее татарское. Фома, собрав своих людей, обрядив их по-боевому, я оставил их на берегу Оскола и вместе с ближниками и пятеркой, выданной мне в помощь, отправился за покупками. Вот тут и наступил для меня кромешный ад, и мне вымотали все нервы. Отвык наш человек от рынков и торга, пришел в магазин, увидел цену и купил. Здесь же все было не так, и торг считался настоящим развлечением и ритуалом для сторон. Я же только скрипел зубами и матерился про себя, но все же ближе к вечерне закупился, оставив немало серебра. Сотню меринов купил, еще 120 жеребцов трехлеток и 30 великолепных коней. Кобылиц вышло всего 85, можно было больше, но они были далеко не лучшими, а под конец, психанув, я прикупил двух верблюдов, которых тут же нарек Биба и Боба. На кой купил верблюдов, я и сам бы себе не ответил бы, просто захотел, князь я или не князь. Животину тут же загнали в городские конюшни, а Фоме и Ивашке, еще одному из пятерых, я тут же предложил пойти ко мне на службу, и они согласились. Понравились мне эти двое, как по характеру, так и отношением к коням. С утра, посетив заутреннюю в церкви и собравшись, погнали табун на Белгород, где нас уже дожидался дядя Поздей со своей семьей и семьей дяди Олега, а также холопами, которых тоже решили забрать, и их было немного, всего две семьи, выделив им троих послужильцев в охрану, так как на телегах они явно будут не быстро ехать. Мы погнали коней дальше. Это был для меня новый опыт, ни с чем не сравнимый. Кто-то постоянно пытался убежать из животин, кто-то упрямился или не слушался, да и драки между конями происходили, одни мерины вели себя послушно, да верблюды, которым, по-моему, было на все плевать, лишь бы кормили. Погода совсем испортилась, и начались постоянные дожди, а дорога начала превращаться в болото. С горем пополам мы добрались до Гороховца, где меня покинули Прокоп и Богдан, отправившись забирать родных и Трея. Также я ему напомнил о необходимости прихватить пса, о котором помнил и не забывал. Нас также покинули Василий и Микита, уехавшие собираться, и еще трое, которых удалось уговорить пойти ко мне в полк. Они должны будут через несколько дней встретиться возле Гороховца и уже все вместе отправиться в Старицу. Возле Нижнего Новгорода встали лагерем, и я с сопровождением десятка людей направился к Савке, при этом обменявшись кафтаном с Василием и спрятав перстни. Захотелось мне пошутить над ним, не удержался, да и своих упредил, чтобы помалкивали о том, что ныне я князь. Нижний Новгород за прошедшее время не изменился, да и дорогу я знал и направился прямиком на подворье купца. Бум, бум, бум, заколотил Елисей в ворота, и спустя минуту оттуда раздался уже знакомый голос холопа купца. «Кто там?» «Андрей Владимирович, беги доложи хозяину али хозяйке, что гости пожаловали», весело проорал я. «Бегу», тут же откликнулся холоп, и уже через пару минут отворились ворота, за которыми стоял улыбающийся Савка с едва запахнутым кафтаном. «Здрав будь, Савелий», улыбнулся я. «Андрей, живой, а я уж не чаял увидеть, думал, запропал ты. Даже в церковь ходил, свечку ставил», тут же радостно отозвался купец. «Видать, помогла твоя свечка, жив я и здоров», спрыгнул я с коня, отдав поводья Елисею, и тут же обнял Савку. Дед лишь нахмурился и тяжко вздохнул, в его понимании я родовую честь рушу. Наобнимавшись с купцом, я махнул рукой и указал на столб, куда привязать коней. Во дворе же я приметил двух оружных бойцов, что с интересом нас разглядывали. «Пройдемте в дом, там стол уже накрывают. Сейчас и баньку затопит», — улыбался Савка. «Это мой дед Прохор и дядька Олег», — указал я на своих родичей, которых Савка еще не знал. «В моем доме всегда рады родичам и друзьям Андрея», тут же отозвался Савка, и, закрыв ворота, мы направились в дом, где его супруга уже вовсю накрывала на стол. «Ну как ты, Андрей, где пропал-то?» Тут же приступил к расспросам Савка. «На Москву ездил, самого царя видал да бояр», подбоченившись, хмыкнул я. Дед, Олег, Елисей, переглянувшись, заулыбались. «Самого царя?» Округлились глаза у Савки, и, сглотнув, он спросил: «Каков же царь? Роста невысокого, но крепок, черноволос, одет в злато и серебро, а на лице две бородавки. Говорит, аж заслушаешься, и никто ему не перечит. Конь под ним как чудище, огроменный статин. «Палаты царские все в шелках», — рассказал я. «А как же ты в палатах царских очутился?» Еще больше удивилась Савка. Елисей же начал подсмеиваться и, словив взгляд Савки, тут же заткнулся. «Так я нынче на службе у князя Старицкого, а он царев родич, да еще и боярин. Да не абы кем у него, а в первых людях», — усмехнулся я. «Це-це царев родич», — выдохнул Савка, и я кивнул. «Большим человеком стал Андрей», — выдавил из себя улыбку Савка. «Значит, более не будем стеклом торговать», — грустно выдохнул он.